Маркетантка засмеялась и лихо заломила шляпу. «Красная Бес никогда не ошибается, когда видит девочку вроде тебя». «Ничего, красотка, солдаты не жалеют монет, и когда они разобьют Орвика и поживятся его добром, у нас заведутся денежки, и мы справим тебе одежонку понаряднее, и еще купим притирание и румян, будешь чисто принцесса». Несмотря на весь ужас своего положения, Анна едва не расхохоталась. Принцесса согласилась быть шлюхой. Шлюхи пообещали, что сделают из нее принцессу. Красная Бес заметила ее улыбку и, истолковав ее по-своему, подмигнула Анне. «Я не даю своих малышек в обиду, вот увидишь. А теперь полезай в повозку, а то ты насквозь мокрая. Как тебя зовут?» «Нэнси». «Вот и славно. Эй, маленькая Сью, дай Нэнси кусок пирога. Да налей вина, а то у нее зуб на зуб не попадает». Маркетантка смеялась, хотя глаза ее оставались холодными. Анна не заставила себя упрашивать. Повозка как раз приближалась к воротам, и она поспешно скрылась внутри нее. А вино у Красной Бес было отнюдь не дурным, сладкое и согревающее. Анна с удовольствием опустошила почти целую флягу и с жадностью набросилась на пирог с капустой. Она была так поглощена этим занятием, что едва не пропустила момент, когда они выехали из ворот и миновали городской ров. Но когда она попросила еще кусок, маленькая Сью лишь сердито фыркнула. «Не заработала еще!» Анна какое-то время смотрела в раскрашенное лицо этой девчушки. Потом полезла в кошель и, достав монету, протянула Сью. Та, странно взглянув на новенькую, отрезала новый ломоть пирога. Тряпичная кукла по-прежнему была у нее в руках, но она больше не играла, разглядывая Анну. Что касается другой шлюхи, то та лишь свирепо глянула на новенькую, демонстративно отвернулась и так и ехала, покачиваясь при толчках и что-то напевая под нос. Усевшись поодаль от девочек Красной Бес, Анна жевала пирог. Порой, поглядывая в просвет между спинами маркетанки и ее незадачливого сына на дорогу, она видела, что они повернули на Смитфилд, где обычно проводились конные торги, а порой даже турниры. Но сейчас здесь располагался лагерь армии Эдуарда Йорка, и воздух был полон ржания лошадей, криков, ругани, грохота молотов и лязга оружия. Анна видела, как Красная Бес машет кому-то рукой и весело переговаривается с солдатами. «Советую вечером поспешить ко мне. Есть доброе вино?» «Есть и кое-что получше вина». «Что? В моей повозке есть девочка, ну просто загляденье. Немного дикая, правда, но красотка без подвоха». Анна едва не поперхнулась пирогом. Спину обдало холодом. Пора подумать о том, чтобы отделаться от Бес. Пусть даже потом придется пешком брести до самого Барнета. Мимо проплыли готические кровли церкви святого Бартоломео. Анна прижала руки к груди, где пряталась подаренная Майс Грейвом ладанка с частицей креста Господня. Прочитала молитву. По всему было видно, что Красная Бес пройдоха, как их поискать. И избавиться от нее не так-то просто. И все же, когда повозка, миновав Смитфилд, оказалась в переулках предместья, Анна решила, что дальше медлить нельзя. Повозка тащилась за одним из отрядов латников. Улочки здесь были узкие, но дома стояли как попало.